Хью Пентикост. Людоед, который объелся. Перевод с английского. Москва, СКС, 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая, глава первая. Был понедельник. В следующую субботу предстояло отметить день рождения великого человека. Праздник обещал быть пышным, но холодным. Директор отеля «Бомонт», мистер Пьер Шамбрен, ощущал вокруг атмосферу особой напряженности, какую испытал утром дня «Д» в одном из приморских городков Британии, ожидая приказа о наступлении. Сноска. День «Д» имеется в виду день высадки союзных войск в Европе 6 июня 1944 года. Конец сноски. Однажды мистер Шамбрен уже участвовал в подготовке званого вечера великого человека, но тогда, приступая к делу, он еще пребывал в младенческом неведении. Он был одним из самых профессиональных и осведомленных работников отеля, и в его представлении званый вечер не мог быть причиной какой-либо особой напряженности. Однако тот вечер открыл ему глаза. Великий человек обладал своеобразным талантом, который даже детскую невинность Кристин мог превратить в сущий ад. Формы садизма, присущие ему, были настолько изощренны, что в предстоящие 6 дней ни один из служащих отеля «Бомонт», ни один из его гостей не могли так или иначе не испытать на себе его действия. Дьявольская власть великого человека должна была начаться ровно в 10 утра в понедельник и действовать до следующего воскресного утра, когда выбившейся из сил команде администраторов, официантов, посыльных и портье предстояло привести в порядок то, что осталось в бальном зале отеля «Бомонт» после 250 званых гостей. Пьер Шамбрен никогда не был трусом. На войне он слыл более чем хорошим солдатом, ибо не принадлежал к тем крепкоголовым героям, которые слепо бросаются навстречу опасности. Благодаря ясному уму и живому воображению он мог предвидеть любую ситуацию, и поэтому его мужественное поведение в опасности было истинным мужеством. В повседневной деятельности директора встречались ситуации, которые требовали и такта, и железных нервов, несмотря на репутацию отеля «Люкс», в котором можно было не только остановиться, но и иметь постоянную резиденцию и даже купить квартиру, «Бомонт» сталкивался со многими проблемами, характерными для менее роскошных и более заурядных гостиниц. Всегда были пьяницы, неплатежеспособные постояльцы, девицы, пусть и самые дорогие в Нью-Йорке, бесконечные оскорбительные и необоснованные жалобы, самоубийства, сердечные приступы, капризы стареющих богатых вдов, чудаки вроде того грека на 24-м этаже, который умудрился избить кнутом 2 девушек, привязав их к спинке кровати, и вышел бы сухим из воды, если бы не попытался добавить к своей коллекции добродетельную горничную. Со всеми этими проблемами мистер Шамбрен справлялся с чрезвычайной гибкостью. Но вечер, задуманный великим человеком, в отеле «Бомонт» вы должны проявлять особую заботу и внимание не к людям, а к денежным знакам. Великий человек заплатил за свои 8-комнатные апартаменты в пентхаусе М 194 тысячи долларов, а его счет за обслуживание составлял 32 тысячи долларов в год. Сноска. Пентхаус М. Особняк на крыше небоскреба. Конец сноски. Мистер Шамбрен хорошо понимал, что принесет ему и его штату предстоящая неделя. Он закурил свою египетскую папиросу и посмотрел в широкое окно кабинета, выходившее в центральный парк. Шамбрен был смуглый, коренастый человек.